Страница 381. Стадии и разновидности политического маркетинга. Маркетинг и неконвенциональное политическое участие. Понятие «политический маркетинг» не следует сводить к проведению избирательных кампаний. Это понятие более широкое, которое включает комплексную систему методов и приемов целенаправленного воздействия на население с целью достижения его поддержки выдвигаемым целям. Таким образом, политический маркетинг представляет собой технологию осуществления любой политической кампании, то есть коллективных действий, основанных на массовой поддержке населения и направленных на достижение конкретной цели. Среди разновидностей политических кампаний можно выделить принятие основополагающих нормативно-правовых актов, изменение структуры властных институтов, перераспределение властных полномочий, формирование органов власти, формирование национальной идеи, реформирование общественной системы и так далее. В каждом отдельном случае необходимо выявлять возможные реакции населения на те или иные решения, определить средства и методы создания отношений поддержки у населения действиям властей. Следовательно, маркетинг конкретной политической кампании должен учитывать влияние большого числа действующих факторов, которые могут носить не только глобальный, но и случайный приходящий характер. Неподготовленность преобразований приводит к их отторжению. Например, рыночные реформы в экономике и процессы демократизации политической системы в России в 90-е годы в значительной мере не учитывали особенностей авторитарного сознания, завышенных ожиданий, состояния усталости населения от низкой результативности проводимых преобразований, накопившейся в течение прошедших 10 лет. Как следствие, негативное отношение к любым реформам, кризис доверия к власти, протестное голосование населения. Здесь важно отметить, что представления о том, как достичь социального благополучия для большинства населения, отсутствовали и у самой политической элиты, не говоря уже об обществе. В связи с этим у населения сложился стереотип отождествления реформы не с созиданием, а с разрушением. По набору средств и методов воздействия на население политический маркетинг может быть конверсионным, стимулирующим, развивающим. Страница 382. По характеру воздействия наступательным, оборонительным, выжидательным, поддерживающим и противодействующим. В зависимости от вида политической кампании, которая нуждается в маркетинговом обеспечении, можно выделить, например, избирательный маркетинг. Маркетинг любой политической кампании включает в себя ряд стадий. На первой стадии проводится изучение конъюнктуры на политическом рынке, выявляются настроения и ожидания различных групп населения, определяются характер и тип реакции на возможные действия по решению актуальной проблемы. На втором этапе формируются стратегии и тактика политического воздействия. Ожидание населения трансформируется в конкретную программу, в которой определяются цели, методы и средства их достижения. Просчитываются вероятные результаты, выявляются адресные группы, на поддержку которых можно рассчитывать. На третьей стадии происходит продвижение товара, программы, политического курса, кандидата, проекта реформ на политический рынок, сопровождаемое политической пропагандой, смысл которой заключается в формировании позитивного и устойчивого интереса к целям кампании. Для этого необходимо найти доступную, понятную и образную форму, в которую облекается политическая кампания, способную вызвать эмоциональный отклик и поддержку у населения. Следует отметить, что политический маркетинг – это разновидность политической технологии, с помощью которой осуществляется воздействие лидеров и элит партий на различные группы населения. Формы подобного политического участия конвенциональны, институционализированы и взывают к поддержке населения. Однако возможно и обратное воздействие граждан на органы власти путем использования форм прямого действия, которые имеют целью оказания давления на верховную власть, политический курс, на выбор политических лидеров и не являются конвенциональными. Среди этих форм политического участия можно выделить митинги, демонстрации, забастовки, основанные на требованиях как тип реакции. Данные формы, в отличие от маркетинга, представляют собой иной тип координации и регуляции политических взаимодействий. Страница 383. В них выражены поступки реакции населения, которое не согласно с действиями органа власти и обнаруживает его в формах ухода или сопротивления. Если уход означает выход из правительства правящей партии и представляет собой косвенное несогласие с проводимым курсом, то сопротивление выражает прямое несогласие с действиями существующего режима. Выбор конвенциональных или неконвенциональных форм политического участия во многом зависит от уровня политической субъективности граждан, которые могут в разной степени осознавать важность и последствия своего участия. В соответствии с этим граждане по-разному видят средства и методы воздействия на правительство. насильственный бунт, революция, стачки или ненасильственные забастовки, митинг, институциональные партии, профсоюзы, движения и неинституциональные, класс, нация, полувозрастная группа, законные, разрешенные властью, и незаконные, неразрешенные акции. Американский политолог Алман по степени специализации политических ролей и типу политической культуры выделял три типа политических акторов, субъектов. Первое – патриархальные субъекты, участие которых в политике обусловлено потребностью в реализации повседневных местных интересов в рамках ценностей общины, племени, прихода, клана и не поднимается до сознания политических последствий своего участия в масштабах общества. Второе. Субъекты подданные ориентируются в своих действиях на ценности политической системы, являются политически сознательными, но пассивными. Они ожидают благ от политической системы, хотя и считают себя вне ее. Третье. Субъекты патрицинанты являются настоящими гражданами, хотят воздействовать на политическую систему, направлять ее развитие различными средствами, голосованием, демонстрациями, митингами, петициями и так далее. Они реализуют свои цели посредством институциональных форм, партий, профсоюзов.